И тузы, и шуты, колпаки, парики, и вино, и цветы. Маски раскрути, оседлай карусель, заставь мир уже пуститься в пляс. Томных дам, шумы гам, тут и там, серпантин, конфетти, веселись и шути. Маски, насладись, пей до дна, мне пора за черту заступить, и не узнают нас. Маскарад, удивительный сюрприз. Полный зал, я весьма впечатлен. Сколько ваших персон славно, ни тревог, ни саппорт, и блаженный покой. Все хорошо, кругом, ни интриг, ни угроз, за успех. Пьем за то, чтобы впредь не грустить, и чтоб люстром светить, и чтобы зритель за триумф, за аншлаг. Что за чудная ночь, что за маскарад. Знать должны о нашей помолвке только мы с тобой. Я так хочу. Но в чем же причина скрытности такой? Прошу тебя, Рауль, прошу ты тебя. Ты вновь живешь во власти страхов и тревог. Для чего скрывать помолвку? Хватит спорить. Все я хотел бы знать, когда наступит срок.